Глава 13. Время имеет странное свойство искажать смысл и ценность любых событий. Что-то, казавшееся поначалу единственно важным, отступает на второй план. Другое, не имеющее как будто никакого значения, неожиданно наполняется смыслом и содержанием. Так на следующее утро ровным счетом никого не интересовало, целовались Лора и Кэрри за портьерой или нет. Да никто, впрочем, об этом и не узнал. Зато дверь из гостиной Тани, случайно запертая горничной, вызвала множество толков и пересудов. Петра даже специально заглянула к Лоре рассказать об этом. Перед обедом устроили небольшой концерт. Таня уселась за фортепиано и, аккомпанируя сама себе, исполнила несколько популярных песенок. Голос не шел ни в какое сравнение с музыкальным сопровождением. «Ну, хватит!» Недовольно поморщилась мисс Фейн. «Спой теперь что-нибудь настоящее!» Тайнис улыбнулась и, пробежавшись пальцами по клавиатуре, запела к Сильвии. Песня Шуберта на текст из пьесы Шекспира «Два веронца». «О Сильвии мы будем петь зимой, весной и летом, ведь всех прекраснее она, живущих в мире этом». Мисс Фейн не сводила с нее глаз. И не только она. Элистер Максуэлл, стоявший у стены, просто пожирал Тани с глазами. После концерта все разошлись по комнатам. Уже прозвучал гонг к обеду, когда в дверь Лоры постучали. На пороге стояла Петра Норт. «Можно?» – выпалила она. «Ты даже не представляешь, какие у меня новости. Угадай, кто здесь?» «Ни почем не угадаешь. Ладно, так уж и быть, скажу». От возбуждения глаза Петры стали совсем круглыми. «Помнишь, я рассказывала тебе о Джеффе Хейзлтоне, бывшем муже Танис? Так вот он здесь!» Лора, сражавшаяся с чулками, подняла голову. «Что значит здесь? Его что, пригласили?» Петра довольно хихикнула. «Ну, конечно, нет! Они ведь в разводе!» «Я плохо выразилась. Я хотела сказать, он в деревне!» Лора справилась, наконец, с чулками и равнодушно спросила. «И что он там делает?» «Снял номер в Ангеле». «А ты-то откуда знаешь?» Петра исполнила странное танцевальное па. «Здорово, правда?» Она легко закружилась по комнате. «Однажды я даже играла в одном спектакле с Тайнис. Я, конечно, не профессиональная актриса, но танцую очень даже недурно. Это у меня в крови. И вот вместо того, чтобы танцевать, мне приходится днями напролет сортировать эту мерзкую одежду для беженцев». «О-о-о!» – протянула Лора. «Так значит, ты работаешь?» Петра уныло кивнула. «Не слишком весело, да?» «А одежда и в самом деле такая мерзкая?» «Да нет, просто ее слишком много». Петра присела на кровать рядом с Лорой. «Да черт с ней, с этой одеждой! В конце концов, у меня отпуск. Давай лучше поговорим о Джеффе». «Ты первая начала», — рассмеялась Лора. «Ну ладно, давай начнем все сначала. Давай, спрашивай меня, откуда я знаю о Джеффе». «Ну, откуда?» «Мне Робин рассказал». «А он откуда знает?» Петра с довольным видом откинулась на спинку кровати. «Когда ты пошла наверх, Кэрри и Робин заявили, что Элистеру необходимо проветриться, и утащили его на улицу. Они дошли до деревни и, понятное дело, заглянули в Ангел. А там Джефф. Ну, как всегда, пьяный». «Ты, по-моему, говорила, он наркоман». «Это со слов Тайнис. А на самом деле он просто пьяница. Ну и, конечно, он сразу стал жаловаться, какой он весь несчастный, одинокий, сидит, мол, всеми забытый в этой дыре, а Праури ломится от гостей. Робин говорит, что он нисколько не удивится, если после очередной рюмки Джефф заявится сюда и возьмет дом штурмом. Вот весело будет, правда?»